Оформление напитков. При подаче крюшонов, некоторых видов коктейлей и других напитков фужеры украшают кружочками или дольками лимона либо апельсина. В кружочке лимона или апельсина делают радиальный надрез, у дольки надрез вместе соединения мякоти и цедры. Кружок или дольку надевают на край фужера. Ягоды и фрукты можно наколоть на пластмассовые или деревянные пики и опустить в бокал. Напитки украшают также цедрой лимона или апельсина. Для этого с половины лимона или апельсина срезают цедру непрерывной лентой шириной 0,5 сантиметра и опускают ее в фужер, закрепив один конец ее за край фужера. Для украшения светлых напитков используют подкрашенный пищевой лед. Край фужера может быть оформлен сахарным ободком, инеем. Для этого внешний край фужера шириной в 1 см натирают цедрой лимона или апельсина, затем опускают бокал в сахарную пудру или сахарный песок, несколько раз прокручивают, встряхивают для получения тонкого слоя инея. При использовании апельсина вместо лимона получается слегка окрашенный ободок. Сахарным ободком украшают фужеры при подаче десертных коктейлей или напитков с фруктами. Напитки витаминные и прохладительные, за исключением содержащих молоко и молочные продукты, морсы, отпускаемые порциями, можно оформлять сливками или сметаной, взбитыми с сахаром, и муссом 20-30 граммов или подкрашенным льдом 10 граммов. Для оформления напитков можно использовать нарезанный маленькими кусочками желейный мармелад, формовой или резной.